9 июля распространилось предъявление представителя Центрального комитета Союза демократических женщин Кореи. В нем говорится: «Свора по кончхе среди бела дня силой похитила и увезла в Южную Корею более 10 северокорейских девушек, вынуждает их жить в разлуке. Она при мобилизации гангстеров разведслужбы отчаянно пытается навсегда удержать наших девушек в логовище дьяволов, чтобы воспользоваться их в конфронтации с отечественниками. По кончхе держит в полной изоляции наших девушек, по строгий контроль держит все средства массовой информации и твердит о каком-то волеизъявлении соответствующей процедуре защиты и международных традициях. Она требований родителей об организации встречи с детьми, она отвечает такими необоснованными высказываниями, что нельзя огласить данные о наших девушках в интересах их родственников и близких. Недавно она отказалась от должного требования прогрессивных адвокатов, которые, представляя интересы семей пострадавших, развертывают гуманитарную деятельность, полную любви к соотечественникам. Тем более их назвала просеверокорейскими элементами, угрожая их собственной жизни. Теперь Пак Кынхе с помощью сфабрикованного заговорческого видеоматериала и всякого средства и способа угрожает нашим девушкам, чтобы они остались в Южной Корее». Пак Кынхе, которая никогда не была матерью и, более того, вообще не понимает материнской любви, режиссирует бесчеловечный трагический спектакль, при виде которого покраснели бы даже животные. Если оставим такую ведьму в живых, то удвоится бедствие нации и страдания. Если Пак Кынхе хочет избежать проклятия и наказания за свои вопиющие преступления, то должна извиниться перед матерями этой земли и незамедлительно вернуть всех девушек домой на родину, отмечается в предъявлении.